Не хлебом единым жив человек. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Спорить с этим бесполезно. Одни требуют внимания, другие никак не могут осознать, что вниманием являются веники из мертвых растений. Но объединяет два этих биологических вида одно — тяга к наслаждениям, одним из которых, несомненно, является вкусная еда в оправе качественного сервиса. Ведь не зря же наш народ фразу «хорошо погуляли» однозначно воспринимает как «нажрались» во всех смыслах этого слова. Женщине все время хочется праздника. Такая у нее тонко организованная душа. И она, милая женщина, эти праздники постоянно создает своими руками. То ремонт в квартире затеет, то пирогов напечет, то устроит домашний концерт с истерикой. Короче, старается как может, ради того, чтобы 2 или 3 раза в году любимый мужчина вывел ее в свет в скромный караоке-бар, гламурный ночной клуб, студенческое кафе или пафосный ресторан. Не столь важно куда, главное с кем и в чем. Ведь Раневская в пьесе Чехова «Вишневый сад» совсем не случайно отвечала вопросом на вопрос: «Почему вы все время в черном? А что носить?» Не философствовала она, а мучилась извечной женской проблемой. Что носить-то? Нечего. У женщин всегда так. Шкаф вещами забит, а надеть нечего, потому что нового ничего не прикупили. А у мужчины нечего надеть только в том случае, если все грязное. Странные они существа, эти мужчины. Но не о том сейчас речь. Итак, ко дню рождения, 14 февраля, 8 марта, к Новому году или просто без повода нужно обязательно постирать одежду мужу, купить что-нибудь новенькое жене, заказать столик в ресторане и пойти на романтический ужин. Ведь раз в году семья даже с самыми скромными доходами может себе это позволить. Если в жизни что-то создано для комфорта, это обязательно должно принадлежать вам. К этому надо стремиться. Если вы хотите, чтобы ваши дети жили лучше, показывайте им пример, вместо того, чтобы приносить себя в жертву тем, кто это никогда не оценит. Женщина должна посещать парикмахерскую, делать маникюр и педикюр, ходить в рестораны, чтобы ее дочка с детства училась любить себя на живом примере матери. А мужчина должен эту любовь женщины к себе поддерживать и культивировать, ведь жена — лицо мужа, его гордость и статус. То, как выглядит жена, многое говорит о мужчине, вернее, практически все. Итак, спешите наряжаться и позвольте себе хотя бы один гламурный вечер в году.